Глава 10. Выходные прошли замечательно. По крайней мере, Нора была счастлива, а для Лилиан только это и было важно. Ее мучили угрызения совести, когда приходилось надолго отвозить дочь к родителям, и она боялась, что Нора рано или поздно затаит обиду и станет отдаляться от нее. Но не по годам умная дочь заявила Лили: «Мамочка, может, ты снова отвезешь меня к бабушке с дедушкой? У тебя ведь новое расследование, я, наверное, буду мешать». «Детка», — ответила Лили, — «ты никогда и ни в чем не будешь мне мешать. Мне плохо без тебя, но ты права, дело попалось не из легких. Я ужасно скучаю по нашим вечерним играм». В субботу Нора резвилась в парке в компании других детей. Мамы Хлои и Дианы пытались осторожно расспросить Лилиан о деталях дела Селесты Кларк, но Лили удавалось отвечать уклончиво. Под вечер ей пришлось прямо сказать, что конфиденциальную информацию она разглашать не намерена, и что рядом дети. «Давайте поговорим о чем-нибудь более позитивном». Нора набегалась и уснула прямо в машине. Лили пришлось нести ее до кроватки. В воскресенье утром дочь разбудила Лилиан объятиями и попросила сводить ее в кинотеатр на новый мультфильм. Лили безропотно подчинилась. Она дремала во время сеанса, пока Нора хрустела карамельным попкорном и хихикала над сюжетом. Возвращаясь домой, они проезжали мимо музыкальной школы, и Нора потребовала записать ее туда. «Мамочка, я хочу ходить на занятия. Буду петь». «Да, я хочу петь, как все принцессы в мультиках. Помнишь, папа всегда говорил, что у меня ангельский голос? Может, меня возьмут в воскресный хор?» «Хорошо, милая. Мы сходим с тобой в музыкальную школу и узнаем, с какого возраста они берут учеников. Но мне кажется, что тебе придется подождать еще пару лет. Можешь пока петь дома», — улыбнулась Лили, радуясь, что Нора сама придумала себе хобби. Вечер прошел за косметическими процедурами. Нора устроила для Лилиан салон красоты, кое-как накрасила ей ногти на ногах, сделала сногсшибательную прическу и яркий, как оперение попугая Ары, макияж. Наевшись пиццы с ветчиной и грибами, сверху посыпанной хрустящим луком, Лили с Норой отключились, не переодевшись в пижамы. Лили была довольна, что всецело посвятила выходные дочери, пусть и не уделила своим делам ни минуты. «Разберется с этим чертовым делом и найдет время на себя». Утром в понедельник Лилиан разбудила телефонная трель. Она оставила мобильный на первом этаже. Тихонько встав с постели, чтобы не потревожить спящую дочь, она спустилась вниз. Картер звонил ей в 7:30 утра. «Картер?» — прохрипела она. «Лили», — произнес он севшим голосом, — «у нас труп». Лили схватилась за столешницу. «Где?» «Парк Риверсайд». «Я скоро буду, мне нужно отвезти Нору в сад». «Хорошо, криминалисты только подъехали, пока огораживают территорию». Положив трубку, Лили разбудила дочь. «Можно я надену этот свитер?» Нора прибежала к ней с ярко-розовым пушистым свитером с Рапунцель. «Конечно, только побыстрее, котенок, меня срочно вызвали на работу». Лили не успела прогреть машину, посадила Нору в холодный салон и сразу поехала в детский сад. Им пришлось несколько минут ждать под дверью, пока придет воспитательница. Миссис Дойерти, 45-летняя женщина с высоким начесом на голове и крупным носом, вздрогнула, увидев их у входа. «Миссис Дойерти, прошу прощения, что так рано, но мне нужно ехать». «Да, я слышала». Воспитательница покосилась на Нору. «Езжайте, миссис Мёрфи. Мы с Норой сейчас возьмем фломастеры и нарисуем что-нибудь очень-очень яркое и красивое. Правда, Нора?» «Да». «Пока, малышка. Будь умницей». Лили нарушила все правила дорожного движения, пока добиралась до парка, боясь, что без нее могут нарушить картину преступления. Бросив машину на парковке, она пулей влетела в парк. Ориентировалась на возгласы и громкие щелчки камер. Криминалисты в своих белых защитных костюмах напоминали космических пришельцев. Лили поднырнула под желтую ленту и подошла к Картеру, переводя дыхание. «Кар!» Лили проследила за взглядом напарника и замерла. Все звуки исчезли. Время остановилось, пока Лилиан, не помня себя, шла к жертве. Девушка сидела с прямой спиной и выглядела так естественно, что со стороны ее невозможно было принять за труп. Еще один. Лиля посмотрела девушке в лицо и едва подавила вздох. Глаза жертвы смотрели прямо в ее душу, утягивая в свою синюю глубину. Девушка была очень красива. Лилиан захотелось опустить веки трупу. Такой ужас вызывали эти стеклянные синие глаза. На мольберте была изображена бухта. В кадр попал даже кусочек дома родителей Лили. За полотно взялись криминалисты, аккуратно упаковывая его в пакет для улик. «Лили!» — окликнул ее нахмурившийся Картер. Было очевидно, что он беспокоился за нее. Лили подумала, что лучше бы напарнику переживать о том, что у них второй труп за неделю. «Мёрфи, Райт». К ним подошел Курт Дэвис. «Комиссар!» — кивнули детективы. «Жду вас в своем кабинете сегодня, в 12». Комиссар бросил на них недовольный взгляд и удалился. «Не бери в голову», — попытался успокоить Лили Картер. «Угу. Личность жертвы установили?» «Нет, документов не нашли». «О, Сайлос!» Картер кивнул в сторону приближающегося коронера. «Простите, не ожидал, что вызовут так рано», — объяснил свое опоздание коронер. «Так, что тут у нас?» Лилиан внимательно слушала бурчание Сайлоса по ходу осмотра, изучая внешность жертвы. Лилия не заметила трупных пятен. Девушка была одета в белый джемпер и черные брюки, куртки не было. Если бы она не была мертва, могла бы и замерзнуть. Остекленевшие сапфировые глаза смотрели на картину. Или прямо в душу Лили, не разберешь. По спине Лили пробежали мурашки. «У нас серийник, сомнений нет», — прошептала она. «Уверен, что токсикологическая экспертиза выдаст идентичные результаты», прокряхтел Сайлос, склонившись к ногам трупа. «В принципе, если криминалисты закончили, тело можно увозить». «Время смерти?» — спросила Лилиан. «Я бы сказал, пару часов назад, по внешним признакам. Но это не так. Тело окоченело, значит...» Сайлос разглядывал перерезанное горло. «Около 11 или половины 12 ночи. Точнее, скажу позже». «Спасибо». «Итак, у нас вырисовывается почерк», — заговорил Картер, пока они с Лили шли к машинам. «Способ убийства, вот формальдегида. Вероятно, Сайлос обнаружит следы недавнего полового акта. Будем ждать результатов». «Ты кое-что упустила?» Лилиан вопросительно взглянула на Картера. «Типаж? Синеглазые брюнетки?» Лилиан остановилась и молча смотрела, как жертву укладывают на носилки. «Рано делать вывод». «Будем ждать третье убийство?» — вскинул бровь Картер. «Есть еще кое-что. Картина. Наша девушка была художницей. Или им является убийца? Ты не видел в художественной школе полотен, выполненных в подобной манере?» «Я даже некоторых учеников в лицо не видел, так что ничего не могу сказать». «Лучше тебе самой посмотреть на работу учеников профессиональным взглядом. Съездим туда еще раз?» «Как только нам распечатают фото. Пока можем заехать в бюро». По пути на работу Лилиан позвонила Филиппу и попросила забрать Нору, сообщив, где лежат запасные ключи от дома. Чувство вины перед давним другом столкнулось с профессиональной ответственностью, и второе победило. Если они не успеют остановить убийцу, у них будет третья жертва. И Лили себе этого не простит. Да что там, она и сегодня не сможет сомкнуть глаз, если не найдет чего-нибудь стоящего, хоть какую-нибудь зацепку. По двум жертвам еще рано делать вывод о типаже жертв, но на это стоило обратить внимание. Лили даже подумывала попросить комиссара дать в новостную сводку предупреждение, чтобы брюнетки с синими глазами вели себя на улице с особой осторожностью и соблюдали комендантский час. Но потом отмахнулась от этой нелепой мысли. Сидя на пассажирском сиденье, Лили бездумно дергала молнию дубленки и притоптывала ногой. Она решила оставить свою машину у парка. Теперь очередь Картера быть личным водителем. Напарник, нахмурившись, следил за дорогой, пока Лили, точно невротик, пыталась угомонить свои руки и ноги. В бюро детективы первым делом позвонили криминалистам. и те пообещали переслать фотографии жертвы и место преступления на электронную почту. Лилиан закурила прямо в кабинете, приоткрыв форточку. Картер раскачивался в кресле, время от времени поглядывая на нее, и крутил в руках кубик Рубика. «Я вижу, как ты гложешь себя. Это не твоя вина». «Чья же тогда? Мы сделали недостаточно». «Ты ведь знаешь, что бывают случаи, когда убийцу не могут найти годами? Прошла всего неделя». «Прекрасно! У нас может быть 52 трупа за год! Лили!» Лилиан бросила на Картера гневный взгляд и потушила сигарету. «Прислали фото», — объявил напарник. Они оба уставились каждый в свой монитор и принялись молча разглядывать снимки. «Теперь мне кажется, что я видел ее». «Где?» «В художественной школе. Но как будто не говорил с ней». У Лили сердце ухнуло вниз от важной зацепки. «Едем. Проверим, бестолку тут сидеть». «Заедем за обедом». «Еда подождет. У меня, знаешь ли, после утреннего зрелища напрочь пропал аппетит». Резко бросила Лили, накинула дубленку и поспешила к автомобилю Картера. «Позвони Дэвису и скажи, что нам нужно кое-что разузнать. К черту собрание». «Заведи пока машину, я скоро». Картер бросил Лили ключи, та с легкостью их поймала и была вознаграждена поднятием большого пальца от напарника. Картер проговорил с комиссаром не больше 5 минут, а когда сел в машину, намекнул, что Курт не в духе, но если ему удастся установить личность убитой, то они будут прощены. Художественная школа за 10 с лишним лет, прошедших с момента выпуска Лили, ничуть не изменилась. Только фасад здания немного обветшал. Дерево тяжело переносит зимы. Школа была построена буквой «Л», одноэтажное здание с небольшим перпендикулярным крылом. В том самом крыле находился кабинет директрисы, которую Лилия на дух не переносила. Интересно, работает ли еще здесь мисс Мэй, обучавшая Лилиан на протяжении долгих лет? Картер застегнул свой поношенный бомбер и окинул Лили внимательным взглядом, заметив, что детектив застыла перед входом. «Все в порядке?» «Да». Лили заставила себя переступить порог школы. Ее тут же окутали теплый воздух, запахи масляных красок, акварели, ацетона и нотки свежей выпечки. Справа находился мини-буфет. Картер коснулся ее пальцев, предлагая руку, и Лили, сама того не ожидая, кивнула и покрепче ухватилась за его крупную ладонь. Непонятно, почему в ней проснулась такая сентиментальность. Она же, в конце концов, детектив. «Нам туда», — скомандовала Лили, отпрянув от Картера, и быстро зашагала в сторону кабинета директора. Но вся ее решительность вновь куда-то исчезла, стоило заметить стену с развешанными на ней фотографиями лучших выпускников. Лилиан пробежалась по ним глазами и заметила свою старую, выцветшую черно-белую фотографию. Слегка наивный взгляд, открытый всему новому и захватывающему, улыбка, челка. Лилиан принялась рассматривать остальные портреты бывших учеников и внезапно вздрогнула. «Картер, это не она?» Лилиан пригляделась к фотографии девушки, безумно похожей на нее саму. Подобного сходства при обнаружении тела она не заметила. Картер нагнулся и прочел подпись. «Аманда Вуд, выпускница прошлого года. Ее картины продавались на Манхэттене». «Я почти уверена, что это она. Пошли». Лили без стука вломилась в кабинет директора. Женщина лет 55 чертыхнулась, чуть не разлив чай, а затем принялась торопливо поправлять волосы, окрашенные в пепельный цвет. «Миссис Брук, добрый день». Директриса присмотрелась. «Лили? Лилиан Оклауд?» Ее чересчур высокий голос вызвал неприятные воспоминания. «Уже Мёрфи, но да, это я. Это мой напарник, детектив Райт. Нам нужно задать вам несколько вопросов». Миссис Брук предложила им сесть на диван, а сама откинулась на высокую спинку кожаного кресла. Картер вытащил из внутреннего кармана фотографию и положил ее перед директрисой. Та громко ахнула и приложила к рту ладонь. «Господи, Аманда!» «Значит, вы узнали в жертве Аманду Вуд?» «Конечно, это она! Здесь она выглядит, словно кукла». Миссис Брук, кажется, испытала настоящий шок. «Как?» Ее тело было найдено ранним утром в парке. Подскажите, вы поддерживали связь с Амандой? Или, может, знаете кого-то, кто был с ней близок в стенах школы?» Лили скрестила руки на груди и внимательно наблюдала за лицом директрисы. «Какой ужас! Аманда была такой талантливой! Пожалуй, давно у нас не было столь способных учениц!» Лилиан закатила глаза. Кому, как не ей, было знать, что для директрисы практически не существовало достойных учеников. «Я с Амандой после выпуска не общалась. Что касается ее связей с остальными, этого знать не могу. Вы можете опросить всех, кто присутствует на занятиях, в том числе преподавателей». Лили с Картером кивнули и направились к выходу из кабинета. «Знаешь, Лили», — вдруг заговорила миссис Брук, «Аманда напоминала мне тебя. Во всем». Мурашки пробежали по рукам Лили. Она резко открыла дверь и вылетела наружу. «Лили, наших жертв объединяет художественная школа. Думаю, нужно искать ответы здесь». «Но Аманда выпустилась год назад». «Нам нужно всех здесь проверить, Картер. Убийца оставил нам подсказку. Картину». «Вот именно. Картину. И что же на ней изображено?» «Бухта Фриц, Лили». «И?» Картер сверлил ее взглядом, пока она старательно изображала безмятежность. «Слушай, вернись к миссис Брук и попроси у нее адрес, а также контакты родных Аманды. Я пока зайду в первую аудиторию». Лилия напросила всех, кто попался на ее пути. Узнав данные Аманды, к ней присоединился Картер. Группа Аманды окончила художественную школу в прошлом году, а потому знакомы с ней были всего несколько человек со старшего курса. Миссис Брук позволила опросить их в собственном кабинете. Лилиан сидела на диване, по правую руку стоял Картер с видом плохого копа. «Аманда, она помогала мне», — Кейси ерзала в кресле. «Мне так жаль. Она была утонченной, молчаливой, но от нее веяло, как бы лучше выразиться, непробиваемой уверенностью в себе. Она вдохновляла». Кейси потеребила край свитера и взглянула на Лили. «Простите, вы случайно не Лилиан Оклауд?» «Да, это я». Девушка вздохнула с облегчением, словно опасные звери, с которыми она оказалась наедине, превратились в добрых соратников. «Когда вы в последний раз видели Аманду?» — спросил Картер. «О, думаю, около года назад». Картер тяжело вздохнул, и Кейси виновато улыбнулась. «С тех пор, как она окончила школу, мы не виделись. А, подождите, один раз я встретила ее в художественном магазине. Она посоветовала мне приобрести нейлоновые кисти вместо натуральных. И действительно, они дают потрясающий мазок». «Скажите, Кейси, Аманда общалась с кем-нибудь близко? Здесь?» — перебила Лилиан, отметив про себя, что тоже всегда предпочитала нейлоновые кисти. «Если покопаться на чердаке, можно найти пару коробок с художественными принадлежностями. И со старыми рисунками». «Аманда общалась со всеми и ни с кем. У нее был парень на тот момент. Точно помню, как он забирал ее после школы. Но что-то у них не заладилось. Последний месяц обучения она вместе с нами ездила на автобусе. Разве что...» Кейси заговорщически взглянула на Лили. «Артур Фокс, преподаватель живописи». Лилиан воззрелась на Кейси. «Артур Фокс. Ну, конечно, это ведь и ее бывший преподаватель. Но к чему этот взгляд? Что хотела сказать им Кейси? И что же мистер Фокс?» «Аманда иногда задерживалась у него в кабинете, чтобы... Наверное, чтобы уточнить какие-то нюансы живописной техники». Пожала плечами Кейси, покосившись на директрису. Лилиан и Картер переглянулись. Отпустив Кейси, они вышли из кабинета. «Ты знакома с Фоксом?» — спросил Картер. «Да, он устроился в школу, когда я была на предпоследнем курсе. Наседал на меня, предлагая свои услуги. Он вел дополнительные часы в своей личной студии», — произнесла Лили и резко остановилась. «В своей личной студии? В какой аудитории проходят его занятия?» «Вон там, у буфета». Лили обогнала Картера и без стука ворвалась в класс. Артур Фокс, ничуть не постаревший за 10 лет, хотя теперь ему уже, вероятно, было за 40, замер с кистью в руках. Он недовольно уставился на детективов, но когда получше присмотрелся к Лили, его нахмуренный лоб разгладился, а взгляд посветлел. Он медленно встал со стула, отодвинул в сторону мольберт и направился к двери. «Минутку!» — обратился он к учащимся. «Лилиан?» Ученики мгновенно отвлеклись от своих кистей и полотен и принялись шептаться и хихикать. «Мистер Фокс, нам нужно с вами поговорить». Артур Фокс кивнул, поправил ворот темно-синего джемпера и обернулся. «У вас 15 минут, чтобы доделать задание», — сказал он и закрыл за собой дверь. «Мы можем выйти на улицу? Я бы покурил. Здесь даже у стен есть уши. Уж вы-то знаете, Лилиан». Детективы кивнули. Лили пропустила мужчин вперед. Они были примерно одного роста, только Картер чуть шире в плечах, и волосы у него немного светлее. А черные волосы Артура Фокса уже тронула седина. Лилиан рефлекторно проверила табельное оружие. По пути в школу она решила, что нужно держать его при себе, раз ситуация выходит из-под контроля. Дома под рукой всегда был дробовик, на случай, если заявится медведь или еще какой-нибудь лесной зверь. А следовало бы помнить, что люди иногда представляют собой гораздо большую опасность. Лилиан мучительно перебирала воспоминания, связанные с Фоксом. Лишь одно чувство она помнила точно — неприязнь. Когда он пришел к ним преподавать, он был молодым, красивым, ухоженным мужчиной. Фокс часто путешествовал и любил рассказывать о европейском и русском искусстве. Им восхищались. Даже Лили первое время трепетала под его одобрительным взглядом, пока он не начал настаивать на индивидуальных занятиях. В тот момент ей казалось, что Фокс таким образом выделяет лучших учениц, но Оклауды не могли платить еще и за дополнительные занятия, а Лили и вовсе раздражала настойчивость преподавателя. Тем не менее, многие девочки брали у него уроки. Пока Картер о чем-то говорил с Фоксом, Лили закурила сигарету, глубоко затянулась и задумалась, разглядывая лицо преподавателя сквозь дымную завесу. Да, Артур Фокс вполне мог подойти на роль убийцы. Художник, любитель девушек. Чутье подсказывало, что следовало присмотреться к нему повнимательнее. Им стоит взглянуть на его студию. Фокс был из тех людей, по манерам и речи которых можно было предположить, что они способны на гнусные поступки. «Вы по поводу Селесты?» — обратился Артур к Лиле, облокачиваясь на Вольво, припаркованную у здания школы. Видимо, машина принадлежала ему. «Нет, по поводу Аманды. С Селестой вы тоже были знакомы?» «Аманды? Аманды Вуд?» Артур стряхнул пепел и нахмурил брови. «Мистер Фокс, вы ведь обучали этих девушек?» — уточнила Лили. «Конечно. Вы ведь знаете, я давно здесь преподаю». «Картер, покажи мистеру Фоксу фотографию картины, обнаруженной на месте преступления». Картер вытащил из кармана лист бумаги. «Боже мой, преступление? И Аманда?» Артур подавился слюной, подбирая слова. «Мистер Фокс», — перебила показные стенания преподавателя Лили. «Можно ли утверждать, что это полотно написано Амандой?» Артур сунул сигарету в рот и прищурился. Затем чуть приподнял фотографию, чтобы получше разглядеть ее в тусклом свете пасмурного дня. «Да, это работа Аманды. Определенно. Посмотрите вот на эти мазки». Фокс ткнул пальцем на фото. «А вот здесь ее подпись. Мало заметная, но она есть». Лили пригляделась. В левом нижнем углу, где были нарисованы воды залива, была аккуратно выведена буква «А». «Вы раньше видели эту работу?» «Нет, на своих занятиях точно нет. Но Аманда обожала пленэры и часто рисовала на природе». «Когда вы видели ее в последний раз?» — спросила Лили. Артур едва заметно дернулся, затем потушил сигарету, несколько раз притопнув по ней ногой, и, наконец, ответил. «Давно. Уже и не вспомню». Грустная, но неискренняя улыбка. «Что ж, мне пора, ученики ждут». «До свидания, мистер Фокс», — попрощался Картер. Лилиан проводила преподавателя пристальным взглядом и отвернулась только, когда за ним захлопнулась дверь. «Что думаешь?» — спросил Картер, накидывая капюшон. «Он мне не нравится. Но сначала нужно съездить к родителям Аманды. Хочу подробнее расспросить их о ее бывшем парне». Картер завел машину, Лилиан села на пассажирское сиденье, пристегнулась и немного расслабилась. Солнце спешило к горизонту, не оставляя жителям Джуну надежды на тепло и свет, бросая их в омут беспокойства, холода и страха. Слухи по столь маленькому городку разносятся быстро. У Лилиан в голове уже звучал возмущенный голос комиссара. На светофоре зазвонил ее телефон. «Да, Фил?» Услышав имя приятеля Лили, Картер надавил на газ. «Эй, полегче!» — шикнула она на напарника. «Лили, привет! Я забрал Нору, мы едем домой. Ты скоро?» «Чёрт!» — Лили прикрыла ладонью лицо. «Фил, мы сейчас едем к родителям жертвы, сразу после разговора с ними буду. Хорошо? Покорми Нору фасолью с фрикадельками, пожалуйста». «Без проблем. Ждем тебя. Я очень соскучился». Лилиан расплылась в улыбке. «И я, Фил. До встречи». Картер газанул так, что Лили дернула вперед, и ремень безопасности больно врезался ей в живот. Она закрыла телефон и стукнула напарнику по плечу. «Из ума выжил?» «Что?» — притворно удивился Картер. «Я шел на обгон. Извини. Мы, кстати, приехали». Лили отстегнулась и вылезла из машины. На улице похолодало. Перед ними возвышался красивый трехэтажный дом с огромной прилегающей территорией. Сплошной темно-коричневый забор, стены из крупного бруса, плоская крыша. Картер нажал на кнопку у калитки, прозвучала дурацкая мелодия. «Да?» — раздался из домофона женский голос. «Детективы Райт и Мёрфи. Мы можем увидеться с мистером или миссис Вуд?» Калитка истошно запищала и отворилась. Из дома выбежала женщина лет 30, запахивая длинный кардиган, под которым была ночная сорочка. «Детективы! Боже мой, вы по поводу Аманды! Я ей звоню второй день, она не...» Женщина, вероятно, уловила что-то в жалостливом взгляде Картера или Лили. «О, нет». Ноги женщины подкосились. Картер едва успел подхватить ее. «Простите, мисс...» «Вуд. Ольга Вуд». «Ольга, пройдемте в дом, пожалуйста». Лили приобняла женщину за плечи и медленно повела ко входу. Ольга предложила им мятный чай, но, несмотря на то, что детективы были голодны, они отказались от угощения. Картеру пришлось показать снимки с места преступления. Лилиан приложила все усилия, чтобы выдержать истерику старшей сестры жертвы. Оказывается, родители девушек умерли 10 лет назад. Ольге пришлось оформить опеку над младшей сестрой. Ольга была очень похожа на Аманду, разве что нос чуть шире и глаза не синего, а орехового цвета. «У меня не было талантов, в отличие от Аманды. То, как она рисовала... Я не понимала, почему ее картины еще не выкупили, чтобы выставить в крупных галереях. Чем ее пейзажи хуже шишкинских? Всего раз ей удалось пробиться на Манхэттен, причем бесплатно, в обмен на рекламу». Так звучало предложение организаторов. Лили участливо кивала. Картер разглядывал потолок. Оба понимали, что пусть они и не психологи, но именно им выпала задача сообщить о смерти близкого родственника. А потому были готовы выслушать Ольгу, плавно направляя ее речь в нужное русло. «Ольга, когда Аманда была дома в последний раз?» «В субботу утром. Она переоделась, позавтракала и куда-то убежала. Сказала, что спешит на важную встречу». «Что она взяла с собой?» «Папку с рисунками». «А ее не нашли?» «Нет, папки рядом не было. Она взяла с собой все рисунки?» «Да вы что? Она бы все не утащила». Ольга потерла виски. «Ее телефон нашли?» «Да, но он разряжен. С ним работают криминалисты», — ответила Лили. «У вас есть подозреваемые?» «Пока нет. Мы сообщим вам, если что-нибудь узнаем. Скажите, знакомая Аманда из художественной школы сообщила, что долгое время ваша сестра встречалась с каким-то парнем. Не могли бы вы рассказать о нем подробнее?» «Она встречалась с Александром около 4 лет. Они вместе ходили в школу. Потом он поступил в университет, а Аманда решила, что ее путь — искусство. Она пошла в колледж, параллельно посещала художественную школу. Родители были против ее увлечения. А я не смогла отказать ей в осуществлении ее мечты. Судя по тому, что нам рассказала девушка из школы, Аманда рассталась с Александром примерно год назад, верно?» — уточнила Лили. в ее животе громко заурчало. «Да, примерно так», — Ольга вытерла слезы полой кардигана. «Вы думаете, он мог?» «Мы прорабатываем все версии», — дежурно ответил Картер. «Вы знаете, где он живет?» «Да, у бухты Фриц». Лили с Картером переглянулись. «А точнее?» Ольга записала им адрес на бумажке, после чего забралась в кресло и поджала под себя ноги. «Не могу поверить, что буду жить в этом доме одна». Ольга уставилась в пустоту. «Мы... Наши родители эмигрировали на Аляску из России в 70-х, когда эти места были еще совсем не обжитыми, дикими. Моя бабушка с дедом тоже». Лили ласково улыбнулась Ольге. Дедушка рассказывал ей о том, какой тогда была Аляска. Щедрой и жестокой, холодной и знойной, ошеломляющей и тихой. Когда отец Лили переехал вслед за своей женой в Джуно, он был поражен отсутствием цивилизации и тем, что в отдаленных местах по-прежнему жили аборигены. Дедушка учил его охотиться, а потом отец научил этому и Лили. Бабушка и дед восхищались тишиной и нетронутой природой штата, так что к лучшему, что сейчас их уже не было в живых. Иначе они были бы возмущены тем, как стремительно разрастался город и вырубались леса. Конечно, большая часть земли все так же принадлежала зверям и птицам, но наплывы туристов и постепенное развитие инфраструктуры подразумевали прирост населения в будущем. И каждый раз, когда Лилиан жаловалась деду на диких животных, он говорил: «Нет страшнее зверя, чем человек, детка. Звери не выбирали убивать, а человек этим наслаждается». «Такой маленький городок», — продолжала Ольга. «За 32 года я здесь почти не слыхала об убийствах. Думала, что правильно делаю, оставаясь с Амандой в Джуно и не переезжая в большой город». «Вы не виноваты, Ольга. Скажите, в последнее время вы не заметили в поведении Аманды ничего странного? Куда она ходила чаще всего? Не слышали ли вы от нее что-нибудь об Артуре Фоксе, преподавателе?» Ольга встрепенулась. «Как же не слышать? Аманда брала у него дополнительные уроки. Говорила, что он единственный, кто понимает ее на вот этом художественном уровне, в общем». Лили сжала руки в кулак, Картер почесал подбородок. «Чаще всего она рисовала, неважно где. Бывало, встану в 6 утра на работу, я работаю в инженерной компании, а ее нет. Звоню, а она отвечает, мол, рисую рассвет у залива». Ольга усмехнулась воспоминанием. «Насчет поведения не могу сказать, что оно изменилось. Разве что мы стали реже говорить по душам. Несколько раз Аманда не ночевала дома. Господи, как же мне жить без нее? Это ведь была моя задача — оберегать. А теперь она ушла к родителям». Ольга зарыдала, так что Лилиан поддалась порыву и мягко обняла ее за плечи. «Ольга, а вы не знаете, где находится студия мистера Фокса?» «Нет, не спрашивала». «Что ж, мы не будем вас больше мучить, но завтра вам придется съездить на опознание. Вы готовы?» — спросил Картер. Ольга вся сжалась и громко вздохнула. «Не могу же я оставить ее там. Одну», — прошептала она. «Спасибо за уделенное время, Ольга». Лили коротко кивнула и направилась к выходу. Картер последовал за ней. «Не понимаю, кто мог желать смерти такому чудесному, талантливому человеку», — бормотала себе под нос Ольга, провожая детективов до двери.